Глава 17. Забежав к себе домой, чтобы переодеться и спрятать деньги и пугион, данные мне Гесперией, я в точности исполнил ее приказание. Я опять бродил по улицам и толкался среди толпы на всех форумах, но, к моему удивлению, нигде не было речи о вчерашнем повелении императора. Вся обычная жизнь города шла своим порядком. Меняло отсчитывали деньги, покупатели торговались в лавках, щеголи показывали свое умение носить тогу или разные азиатские одежды. В углах форумов бедняки, сидя на мостовой, играли в кости, таберны были полны и шумны. Говорили обо всем, что занимало Рим и вчера, и третьего дня, словно никто и не знал об эдикте императора, о ночном заседании Сената, о негодовании лучших людей империи. Впрочем, я заметил среди народа немалое число подозрительных лиц, одетых и богато, и бедно, которые, подобно мне, прислушивались ко всем беседам, охотно вмешивались в чужие разговоры. Я думаю, что не ошибся, приняв их за императорских соглядатаев. Не узнав ничего на форумах, я пошел в термы Диоклетиана, в которых еще ни разу не был. В другое время мое внимание привлекли бы поразительные роскоши убранства, великолепная мозаика полов, строгость высоких колонн, роспись стен и дивные создания древнего искусства, собранные там волею их строителя. Но в тот день мне некогда было любоваться на мрамор и на статуи, на хитрые украшения, которыми отличалась каждая из многих сотен комнат, образующих эти термы. Я добивался одного — услышать, что говорят граждане о судьбе алтаря Победы. Так как время года было уже холодное, то Писцина была почти пуста. Большинство посетителей, которые пришли не в библиотеку, спешило перейти из Фригидария в Тепидарий, и его громадный зал был полон распростертыми на мраморных скамьях голыми телами, около которых хлопотали прислужники, усердно растиравшие их руками и бронзовыми стригелями. Я также позвал мальчика, чтобы он растер меня, и выбрал место около двух тучных мужчин, со сладострастием предававшихся наслаждением бани и неумолчно разговаривавших друг с другом. На этот раз я попал удачно, так как речь точно шла об алтаре Победы, хотя говорившие и остерегались быть особенно откровенными в общественном месте. «Слава Господу Иисусу Христу!» — говорил один из лежавших, подставляя под стригиль свои плечи. «Может быть, теперь легче будет дышать в городе, не правда ли, Солерст? Только в одном Риме, во всей империи и уцелели эти нечестия. Куда ни пойдешь, везде встречаешь соблазн. Храмы идолам открыты, а в нос так и бьет проклятый дым от жертвоприношений». «Ну нет, милый Мирабафт», — возражал Солерст, повертываясь толстым животом вверх. «Зачем стеснять верование других? Пусть каждый молится, как ему угодно. Божество одно для всех, хотя бы его и почитали под обликом гнусных идолов». «Как бы не так», — ответил Мирабафт, черты лица которого выдавали его германское происхождение. «Ты думаешь, греха нет кланяться ложным богам? Это ересь, мой милый, смертная ересь. За такие мысли от церкви отлучат. А что же святые мученики, которые пострадали за то, что не хотели поклоняться кумирам? Нет, мы воистину должны прославлять божественного императора за то, что он спасает нас от соблазнов. Дома у себя молись, хоть чурбану, если тебе этого хочется. А ведь это стыд и позор был, что в самой Курии курили фимиам бездушной статуи». Мирабафт после своей речи сел на скамье и спросил служителя: «А ты, любезный, что думаешь об императорском эдикте?» «Светлейший муж», — ответил тот, — «как мы можем рассуждать о святости императора? Скажу только, что давно пора все эти богомерзкие статуи разбить молотком да побросать в Тибр. По улицам стыдно ходить, столько их в городе наставлено». «Хорошо рассуждаешь», — сказал Мирабафт. «Ну, разотри мне теперь бока». Некоторое время слышался только звук стригеля, очищавшего кожу почтенного германца, и его довольное сопение. Потом Солерст, желавший, вероятно, несколько переменить разговор, спросил: «А правда ли, что Сенат единогласно постановил послать посольство к императору и просить о восстановлении алтаря?» «Уж и единогласно», — возразил Миробафт. «Вовсе не единогласно, лишь малым большинством голосов. Да и то потому, что сенаторы-христиане не пошли в курию. Прилично ли им было идти и обсуждать прямую волю императора, который должен повиноваться? Кроме того, ты знаешь, что за люди эти идолопоклонники. Будешь им возражать, а они и забьют, хотя бы то было и в курии. Ну да кончились их веселые дни, это ясно». «Ох», — произнес Солерст, вставая, — «пойдем попаримся в колдарии, натремся маслом, да пора и обедать». Охая от удовольствия, оба разговаривавших направились в другую комнату. Скоро и я последовал за ними, но уже не разыскал их в большой толпе. Служители не преминули сообщить мне, что у них есть красивые мальчики и отдельные комнаты. Я, однако, от таких услуг отказался. Наскоро закончив все, что полагалось делать в термах, умастив тело в элеотезии, что было не лишнее перед предстоящей мне дорогой, я вышел на улицу. Еще около часу я безуспешно ходил по городу, наконец вернулся в дом дяди. Здесь меня ждало несколько неприятных встреч. Прежде всего меня остановила тетка, видимо, уже предупрежденная Гесперией о моем отъезде. «Ты что же, ты ее не задумал?» — сказала она мне. «Твои родители поручили мне тебя, чтобы я наблюдала за тобой как мать, а ты со мной и посоветоваться не захотел. Тебе учиться нужно, чтобы после деньги зарабатывать, а ты вмешиваешься в дело, тебя не касающиеся, да и не по своему уму. Что ты на дядю смотришь? Он всегда был глуп и только и умеет, что проживать отцовские имения. Ну да ведь он сенатор, его тронуть, может быть, и не посмеют, а тебе свернут шею, как цыпленку. Что захотел, ехать к императору?» Я возразил решительно. «Ты знаешь взгляды моего отца, я уверен, что он мой поступок одобрил бы. И нет ничего дурного в том, что я еду писцом при таком знаменитом человеке, как Квинт Аврелий Симмах. В его обществе я только могу научиться хорошему». «Тоже бездельник твой Симмах», — ответила мне тетка. «Послушай-ка, что о нем говорит отец Никодим, что Симмах сочиняет сладенькие письма, от которых иные женщины с ума сходят. Еще не значит, что он знаменитый человек. Просто болтун, который до седых волос за женщинами бегает, хотя у него своя семья, жена и дети. Доброму от него не научишься». Освободившись кое-как от выговоров тетки, я наткнулся на поджидавшую меня Намию. «Братик», — спросила она строго, — «ты помнишь свое вчерашнее обещание?» «Милая сестрица», — ответил я, — «ты слышала, что за это время случилось? Я ни о чем другом не могу думать, ведь дело идет о благе всей империи. Когда я вернусь из Медиалана, я, клянусь Юпитером, отвечу тебе на все твои вопросы». «Я понимаю, что это значит», — сказала мне Намия. «Так всегда говорят, когда не хотят прямо ответить. Но я теперь знаю, что мне должно делать». Не дав мне сказать ни слова более, Намия скрылась, а я, постояв несколько мгновений в нерешительности, должно ли следовать за ней, решил было пройти в свою комнату, когда подбежал Мильтиад и сказал мне, что меня зовет дядя. Дядю я застал весьма расстроенным. Видно было, что он выпил вина больше обыкновенного. Меня он встретил такими словами: «Все погибло, племянник. Мы были римляне, был Рим и великая слава народа римского. Увидел я вчера в Курии, что нет более доблести в городе. Все перепугались, как школьники. Все сенаторы оказались трусами. Я слышал, что ты едешь с Симахом, но я тебе этого делать не советую. Все это посольство схватит и бросит в темницу, и тебя в том числе. И скажу тебе, что сам я в Риме оставаться не намерен. Завтра же собираю свои вещи и еду куда-нибудь в Малую Азию, чтобы обо мне забыли. Я не хочу, чтобы мне отрубили голову или сослали меня на какой-нибудь пустынный остров». «Что ты, дядя?» — возразил я. «Разве можно быть столь малодушным? Тебе ничего не угрожают. Не казнят же всех сенаторов сразу». «Все возможно в наш век», — ответил мне Тибуртин. «Разве ты забыл, как 100 лет назад казнил Аврелиан? Палачи устали рубить головы сенаторам и всадникам, а при Констанции еще большее число нобелей было тайно задушено в тюрьмах. Да и Валентиниан не щадил нас, хотя он был истинный римлянин, несмотря на то, что христианин. Доживу ли я еще до завтрашнего дня? Почему я знаю? Может быть, моим рабам уже приказано удавить меня ночью. Я к себе в спальню боюсь идти. Долго я успокаивал почтенного сенатора, который был так напуган, что каждую минуту просил посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь у двери. Наконец, когда нами был выпит еще секстарий кипрского, я отвел дядю совсем пьяного на ложе и с помощью верного Мильтиада уложил спать. Все же Тибуртин заплетающимся языком еще попросил меня положить около него меч, которым владеть он, вероятно, не умел. «Если придут убийцы, — сказал он, засыпая, — я брошусь на свой меч, как брут». Только после всех этих происшествий я добрался до своей комнаты. Мне предстояло собраться в путешествие, и я долго раздумывал над тем, что мне делать с пурпуровым колобием, спрятанным на дне моего дорожного ларя. Оставить его в доме дяди мне казалось неосторожным, и я решил, что всего лучше вести его с собой вместе со всеми другими вещами. Я захватил в дорогу также все свои деньги и лучшие одеяния. На другой день, рано утром, я приказал рабу нести свои вещи на цели в дом Симаха. Проводить меня вышла только одна тетка, которая на прощание сказала мне еще несколько язвительных упреков. «Отец тебе деньги дал на учение, а не на путешествие. Сначала наживи свои, а потом трать их по своему желанию». «Я не истрачу ни асса своих денег», — возразил я. «Обо всем позаботится Симах». Это несколько успокоило тетку, и она добавила: «Ну, кто знает, может быть, это путешествие тебе и на пользу будет». Там, при императорском дворе, прославленный Амбросий. Если только удостоишься ты того, чтобы его видеть, наверное, ты обратишься к истине. Это человек святой. В доме Симаха на Целии, одном из тех четырех домов, которыми владел он в городе, в строении роскошном и замечательном, застал я уже все готовым к отъезду. Симах в дорожном плаще прощался с женой Рустицианой, женщиной уже немолодой, и детьми, из которых младший сын был на руках у кормилицы. Вся семья, клиенты и рабы столпились в атрии, и многие плакали, словно провожая хозяина в опасный военный поход. У дверей дома стояло несколько корук и повозка, нагруженная вещами, к которым я присоединил и свой ларь. Симах позвал меня сесть с ним рядом, в последний раз сказал несколько слов домашним, все его спутники также разместились по местам, и дан был знак ехать. Лошади побежали по мостовой, рабы с криками расталкивали впереди толпившийся народ, провожая нас до городских ворот. Быстро промелькнули уже знакомые мне улицы, дома, храмы, стены форумов и возвышавшиеся над ними дворцы Палатина. Еще раз взглянул я в ту сторону, где стоял дом Гесперии, и, миновав фламиниевые ворота, мы выехали за город. Я под плащом сжимал рукоятку кинжала, данного мне Гесперией.